А Нюшка и вовсе никогда, если, конечно, не считать дворовые разновидности. В газете прочитали, что «Зенит» принимает сегодня «Кайрат» из Алматы. Выехали заранее, чтобы не давиться в переполненном трамвае и погулять перед матчем по парку. Нилушка, понятное дело, имел в виду и всякие аттракционы. Сезон только-только начался, и некоторые из аттракционов еще не работали, в том числе и знаменитые американские горки, на которые мальчик возлагал особые надежды. На парашютной вышке заела лебедку. Между небом и землей из-под опавшего парашюта болтались чьи-то ноги в пижамных штанах, и слышалась громкая брань. Возле механизма толкались служители, а наверх никого не пускали. «А ты с такой вышки прыгал?» — спросил Нилушка отца. «С такой?» — отец задрал голову, прикинул. «Нет, с такой не прыгал. У нас в училище пониже была. С нее и прыгали». «А-а-а!» — протянул Нилушка с явным разочарованием. «Только без парашюта», — добавил отец. «Так разобьешься. А мы в воду, на растянутый брезент, на сено. Летчик, он должен быть ко всему готовый». Зато к неописуемому счастью взгрустнувшего было Нилушки на полную катушку работала мертвая петля, а народу около нее было совсем мало. «Дрейфит», — не без злорадства, — подумал он, и потащил отца занимать очередь. Они забрались в гондолу, крепко-накрепко пристегнулись ремнями и понеслись, сначала медленно, раскачиваясь вверх-вниз, взад-вперед, как лодка, оседлавшая штормовую волну, потом все быстрее, быстрее и выше. Сердце то уходило в пятки, то поднималось к самому горлу. Когда гондола сделала полный круг, и Нилушка оказался на мгновение висящим вниз головой на умопомрачительной высоте, он едва не зашелся пронзительным девчоночьим визгом, но сдержался и только ухнул утробно. Визжать было стыдно. Хорош тот летчик, который визжит, исполняя фигуры высшего пилотажа. Он даже нашел в себе силы самостоятельно выбраться из гондолы, когда та остановилась, и, пошатываясь, спуститься с помоста. Но когда он почувствовал под ногами твердую землю, его вдруг так качнуло, что он упал на непросохшую дорожку. «Мотает?» — спросил отец, помогая подняться. «Да, есть, маленько», — по-взрослому ответил он. «Ничего, сейчас оклемаюсь». Отец усмехнулся, и они пошли к тиру. По дороге Нилушка и вправду оклемался. Зайдя в открытый павильончик тира, первым делом схватился за винтовку, прикрученную к барьеру металлической цепочкой. Винтовка оказалась неожиданно тяжелой и длинной. «Погоди», — сказал отец и по-хозяйски бросил служителю. «Мишень, стрелки есть?» Служитель кивнул. «Три штуки, оперение белое». «Только три?» — разочарованно протянул Нилушка. «Погоди», — повторил отец. «Всякое новое оружие сначала надо пристрелять». Он подкинул винтовку на ладони, со щелчком разломил надвое, вставил стрелку, длинную пульку с белым пучком перьев на конце, обеими руками облокотился о барьер, тщательно прицелился. Белый хвостик появился точно в центре черного кружка мишени. Но отец остался чем-то недоволен. Поставил винтовку перед собой, потрогал черный винтик, расположенный над стволом, прицелился снова. Три белых пятнышка на мишени слились в одно. «Годится», — сказал отец.